Развалиться? Это остров-то Линкольна развалится? Полно вам! Недоверчиво произнес Пенкроф и при всем своем почтении к Сайросу Смиту пожал плечами. «Слушайте внимательно, Пенкроф», — продолжал инженер. «Вот что установил капитан Немо и что я сам заметил вчера, осмотрев пещеру Дакара. Пещера идет под островом, вплоть до самого вулкана и отделена от центрального его очага лишь стеной, замыкающей грот. Но вся эта стена испещрена трещинами, и сквозь них уже проникают сернистые газы, образующиеся внутри вулкана». «И что же?» — нахмурившись, спросил Пенкроф. «А то, что под давлением этих газов трещины увеличиваются, базальтовая стена раскалывается, и через некоторое время, быть может, очень скоро, в трещины хлынет морская вода, заполняющая пещеру». «Отлично!» — произнес Пенкроф, пытаясь, как всегда, пошутить. «Вода потушит огонь в вулкане, и все будет кончено». «Да, все будет кончено», — сказал Сайрос Смит. «В тот день, когда сквозь брешь в стене море хлынет в центральный очаг вулкана, а оттуда в глубинные недра острова, где кипят расплавленные породы, в тот день, Пенкроф, остров Линкольна взорвется, как взорвалась бы Сицилия, если б в Этну хлынуло Средиземное море». Колонисты ничего не ответили на это категорическое утверждение инженера. Все поняли, какая страшная опасность им угрожает. И, надо сказать, Сайрос Смит нисколько не преувеличивал опасности. Многим уже приходила мысль, что, может быть, удалось бы потушить действующие вулканы, открыв доступ воде в их раскаленные недра. А ведь почти все вулканы высятся на берегах морей или озер. Но такие фантазеры не знали, что тогда бы часть земного шара взлетела на воздух, словно паровой котел, в котором вдруг от внезапного перегрева возросло бы давление пара. Устремившись в замкнутую раскаленную среду, температура которой достигает нескольких тысяч градусов, вода мгновенно обратилась бы в пар, и он вырвался бы наружу с такой силой, что сокрушил бы любую оболочку. И так не подлежало сомнению, что острову грозит ужасный конец, что близится час его уничтожения. Все зависит от того, сколько еще продержится базальтовая стена в пещере Дакара. Тут уж речь идет не о месяцах, не о неделях. Речь идет о днях, может быть, даже часах. Первым чувством, охватившим колонистов, была глубокая скорбь. Они не думали об опасности, угрожавшей им, а о неминуемой гибели острова, где они нашли приют, о разрушении того края, который они стремились сделать цветущим и мечтали обратить его в рай земной. Сколько бесполезно затрачено сил, сколько трудов пойдет прахом. Пенкроф не мог сдержаться и заплакал. Крупные слезы катились у него по щекам, он даже не пытался их скрыть. Беседа продолжалась еще некоторое время. Обитатели острова Линкольна обсуждали, есть ли для них еще какая-нибудь возможность спастись. И в заключении единодушно решили, что нельзя терять ни минуты, надо как можно скорее построить и оснастить корабль, сделать это с молниеносной быстротой, потому что это их единственный шанс на спасение. Всех поставили работать на верфи. Зачем теперь жать хлеб, убирать урожай, охотиться, умножать запасы провианта, собранные в гранитном дворце? Того, что хранилось на складе и в кладовых, могло с лихвой хватить для самого долгого плавания на корабле. Необходимо было только одно, чтобы судно оказалось готовым до того, как разразится неизбежная катастрофа. Итак, работы возобновились и велись с лихорадочной быстротой. К 23 января наполовину уже была закончена обшивка судна. В тех явлениях, какие происходили на вершине вулкана, как будто не было перемен. По-прежнему из кратера вырывались облака пара, дым, языки пламени и раскаленные до красна камни. Но в ночь с 23 на 24 января под напором лавы, поднявшейся до верхнего яруса вулкана, с него сорвало конусообразную вершину, похожую на шапку. Раздался невероятный грохот, Колонисты подумали, что остров разваливается, и бросились вон из гранитного дворца.